Как понять? «У тебя получилось!» — восклицает Анвар, поворачиваясь ко мне. «А мы все гадали, когда вы, наконец, объявитесь?» Прежде чем я успеваю ответить, Стив заключает Анвара в объятиях и басит. «Анвар!» «Полегче, мистер Джи! Полегче!» — ойкает Анвар, и мы смеемся. Да чего же здорово снова смеяться. Внутри меня словно образуются пузырьки и плывут вверх. «Гелиограф, хорошо, что ты умеешь им пользоваться». В ответ Анвар показывает мне большой палец. Вспоминаю, как буквально несколько месяцев назад, на Рождество, Сильвия учила меня обращаться с гелиографом. А потом, когда мы навещали ее в больнице, снова хотела мне что-то рассказать на эту тему. Выходит, все это время она знала. Выходит, все это время она была права. «Когда вы сюда перебрались?» — уточняет Ангарат у Анвара. «Пару дней назад. Подозреваю, Сильвия была очень удивлена, когда мы появились на пороге». Серебристая вспышка за моей спиной. Так может светиться только шевелюра Сильвии. В следующее мгновение она оказывается рядом со мной, будто мы и не расставались. Мне страшно от мысли, что это лишь обман зрения. Кое-как, заставив себя повернуть голову, я смотрю на Сильвию и вскрикиваю. «Это она! Она здесь!» Сильвия действительно здесь. Она стоит возле меня, целая и невредимая. Тянусь к ней. И ее сухая, теплая рука крепко сжимает мою. Наши пальцы переплетаются. Волосы Сильвии собраны в свободный хвост, который серебрится на солнце, а на ее губах играет сдержанная улыбка. Кажется, Сильвия знает что-то такое, чего не знаю я. «Билли», — медленно произносит она, задерживаясь на каждом звуке. «Это звук колокольчика. Это смех. Это свет. Билли! Билли! Билли! Мама!» Я не собирался называть ее так, но это слово само вырывается изо рта и кажется мне невыразимо приятным. Мгновенно оно становится единственным именем, которым я готов ее звать. Она обнимает меня, зарывается носом в мои волосы и протяжно вздыхает. «Ты сделал это», — шепчет она. «Ага». «И ты пришел не один», — добавляет она, обводя взглядом Стива, Джули и Ангарат. Глядя за ее спину, я вижу, как из башни медленно выходит семья Анвара. «Да», — киваю в ответ. И с беспокойством смотрю ей в глаза, гадая, будет ли она злиться на меня за нарушение правила. Однако взгляд Сильвии остается спокойным и приветливым. Я понял, что лучше держаться вместе с близкими людьми. Она горячо кивает и улыбается. Но в то же время вид у нее такой, будто она вот-вот заплачет. «Кажется, ты придумал новое хорошее правило, сынок. Идемте скорее внутрь, пока не появились новые люмины». «Люмины?» — переспрашиваю недоуменно. «Я их так называю», — поясняет Сильвия, направляясь к двери башни. «Знаю, вы окрестили их серыми. Анвар рассказал, через что вам пришлось пройти». Сильвия устремляет взгляд на Стива и Джули. У меня перехватывает дыхание. «Привет, Стив», — только и говорит она. «Сильвия, мы... я...» — начинает Стив. «Все в порядке. Все нормально». Стив медлит с ответом, но затем произносит всего одно слово. «Прости». «Все в порядке. Еще раз повторяю. Да, каждый из нас мог бы вести себя немного по-другому, но сделанного не воротишь». Сурово посмотрев ему в глаза, Сильвия продолжает. «Спасибо тебе. Спасибо, что присмотрел за нашим мальчиком, пока я не могла этого делать. Ты поступил правильно». «Я всегда был против того, что мы перестали видеться», — торопливо замечает Стив. «Да, знаю», — кивает Сильвия. «Это целиком и полностью моя вина». «У меня словно падает камень с души. Надо же! А я и не подозревал, до чего мне не хватало именно этого. Возможности слышать, как они разговаривают друг с другом нормальными голосами». «Ты должно быть Джули», — говорит Сильвия. «Анвар рассказал мне о тебе и Ангарат». «Да, это я. Привет», — с опаской отзывается Джули. «Приятно познакомиться», — улыбается Сильвия, и лицо Джули светлеет от облегчения. «Поспешим внутрь. Там безопаснее». Мы с Сильвией шагали позади всех. Было так странно. и в то же время так привычно радостно находиться с ней вдвоем. После того, как она захлопнула тяжелую металлическую дверь и надежно заперла на засов, я задал ей вопрос о серых, или, как она их называла, о люминах. Я хотел выяснить, действительно ли она знала о них давно. Сильвия ответила, что одной из первых заметила вирус в лаборатории, после чего забила тревогу. Рисунки, которые я видел в башне, были сделаны в то время. Клеточную мутацию выявили у пациента, которого сама Сильвия в глаза не видела, потому что занималась только обработкой биоматериалов. Сильвия представила начальству отчет и поделилась опасениями о заразности вируса, но ее предупреждение не приняли всерьез. По мнению Сильвии, руководство не спешило рассекречивать информацию, решив потянуть время и выяснить, как на это можно заработать. Откуда взялся вирус, Сильвия не знала. Не исключено, что он развился на фоне серьезных климатических изменений, вызванных загрязнением окружающей среды. Более насущный вопрос заключался в том, как вирус поведет себя в живом организме, вызовет летальный исход или преобразит носителя физически, например, сделав его кожу серой, изменив голосовые связки и походку. Сформулировав еще несколько предположений о вирусной мутации, Сильвия попыталась разузнать о первом пациенте побольше. Несмотря на то, что вирус вызывал катастрофические внешние изменения, индивидуальная реакция на него была разной. Все зависело от того, насколько долго заразившийся пребывал на свету под действием ультрафиолета. Но стоило Сильвии начать задавать неудобные вопросы в лаборатории, как ее быстренько уволили. У меня сотни вопросов, в том числе к Анвару и Ангарат, но тут кто-то, кажется, мама Анвара, зовет Сильвию, и она оставляет меня в сырой, затхлой комнатушке, где когда-то положила на пол два спальных мешка, для меня и для себя. Озираясь, прихожу к выводу, что не так уж тут и плохо. Мне хочется выйти и присоединиться к остальным, но в то же время я чувствую, что мне нужна передышка. Просто посидеть в тишине и подумать. Мы прошли через тяжелые испытания, и многое оказалось совсем не таким, как мне представлялось. Мысли оседают в голове, будто снежинки, кружащиеся над землей. Вскоре появляется ощущение, что впервые за долгое время я начал яснее понимать происходящее. Сильвию, Стива, нашу семью, серых. На пороге снова возникает Сильвия. «Ты как, в порядке? Еда почти готова. Сейчас подкрепим силы». Просто задумался. «Объясни, как действует на серых яркий свет? Что за исследование ты проводила, прежде чем ушла с работы?» «Ну, это всего лишь моя теория. Она основана на ряде научных наблюдений, которые я сделала, исследуя вирус. Если коротко, благодаря свету серые сознательно не дают другим людям заразиться. Моя гипотеза такова. Зараженные сохраняют большую человечность, чем принято считать. На первых порах, пока ультрафиолет не вступил в игру, вирус побуждает зараженных приближаться к новым и новым людям, заражать их, чтобы его распространение не останавливалось». Ангарат сказала, в новостях сообщали, что они понимают человеческую речь. «Так и есть. Вероятно, люмины, которым довелось находиться на Солнце более длительное время, наверняка нас понимают. Судя по всему, через глаза ультрафиолет воздействует сильнее». «Ты знала об этом раньше, поэтому и дала мне гелиограф». «Скажем так, мои догадки подтвердились». «Если бы не мои исследования, мы бы с тобой не начали выполнять задания по самоучителю и устраивать приключения. В то же время врачи и твой отец не ошибались. Я была нездорова, и мне все еще требуется лечение. В тот момент на меня слишком много всего навалилось, и нервы не выдержали. Мне очень жаль, что ты так пострадал из-за меня, сынок». «Другим людям известно, как серые реагируют на свет». «Несколько дней назад я разговаривала с военными, забравшими мои наработки в штаб. Мы связались с ними по радио и пригласили сюда. Теперь секрет раскрыт, и мои бывшие начальники не получат никакой выгоды, ведь я публично расскажу все, что мне известно. Им больше не удастся испортить мою репутацию, объявив выдумщицей. Мне следовало придать делу огласки гораздо раньше, но лучше поздно, чем никогда». Прокручивая в уме ее слова, я вдруг ощущаю доносящийся из коридора неописуемый аромат еды, от которого мой желудок сжимается и урчит. Услышав урчание, Сильвия с улыбкой поясняет. «Фатима — отличная повариха. Она приготовила для вас вкуснятину». «Должно быть, она имеет в виду маму Анвара. Надо же! А я и не знал ее имени». Сильвия берет мое лицо обеими руками и внимательно всматривается в него, как в тот далекий день, когда она осталась без работы и стояла во дворе нашей школы. «Ты настоящий храбрец, Билли. Я очень-очень скучала по тебе». На ее лице смущение. «Расскажи, как ты жил все это время? Как ты и сейчас?» «Я? Ну, на такой вопрос в двух словах и не ответишь. Я вспоминаю пожар, переезд к Стиву и запутанный клубок чувств, который носил в груди, встречу с Анваром, тот день, когда он подошел ко мне на площадке и заговорил. Каждый случай, когда Ангарат заступал из-за меня. Как впервые увидел странного человека, чья медленная походка привлекла мое внимание. И то, что произошло потом. Вспоминаю и осознаю, что у меня есть ответ. Чувствую себя хорошо. У меня все нормально». «Лучше, чем нормально», — кивает Сильвия. «А как твои дела? Как ты сейчас себя чувствуешь?» Она делает вдох, медленно выдыхает, а затем начинает говорить. «Лучше. Если у человека нет возможности делиться опасениями, страх и беспокойство толкает его на дурацкие поступки. Поначалу у меня были серьезные основания тревожиться, но постепенно страхи разрослись настолько, что я утратила самоконтроль. Жалею о том, что временами я подвергала твою жизнь опасности, потому что слишком зацикливалась на твоей безопасности. Вот такой парадокс. Я чуть тебя не потеряла». «А что сейчас?» «Сейчас?» — эхом отзывается она. «Сейчас ясно, что нужно делать, если опять подкрадываются тревожные мысли. В больнице мне пришлось несладко, но я должна была пройти лечение, чтобы доказать, я способна заботиться о тебе. Я намерена поправиться ради себя и ради тебя. И, как ты справедливо заметил, нам нужно держаться вместе с людьми, которые важны для нас». Мы поднимаемся в главное помещение башни. Мама Анвара раздает дымящиеся тарелки с едой, а его отец и Стив о чем-то увлеченно беседуют, закатав рукава. Сестренки Анвара одновременно распевают песни и карабкаются на спину Ангарат. Бусины в ее косах щелкают и звенят, а Анвар велит сестрам, чтобы они слезли. Он хватает Таифу, но та лишь повисает на шее брата и тычется лбом в его нос. Анвар хохочет. Джули подходит к Сильвии. На ее лице расплывается теплая улыбка. «Что бы ни случилось дальше, — говорит мой внутренний голос, — мы готовы. Теперь я это точно знаю».